Глава 8. Полет на мобиле. «Садись, милая, не задерживай меня!» Насквозь фальшиво улыбнулась леди Айлин, ныряя в салон комфортабельного магического транспорта, который взлетел сразу, как только я села на мягкий белоснежный диван. «Так как уже ночь, мы далеко не полетим. До первого приличного отеля. В остальном расслабься и получай удовольствие. Драконы обратились и следуют за нами. Я же предпочитаю перемещаться с комфортом. Благодаря мобилю уже через 3 дня ты сможешь порадовать моих самых богатых друзей, Роуз». «Меня зовут Криста», прошептала я, бледнее от перспектив наступающих слишком скоро. «Мы летим! Как я сбегу, когда мы летим?» «Забудь!» — махнула драконица, продолжая мягко улыбаться, хотя у самой в голосе и взгляде проскользнули опасные стальные нотки властности. «Привыкая к новому имени и к новым реалиям, детка!» Хас-Сагай нажала на какую-то кнопку, и между нами опустилась панель. Экран мигнул, и я, широко распахнув глаза, увидела, как на нем появляется высокая белокурая женщина. «Визор!» — поняла сразу, через шок находя в себе силу удивиться, ведь подобных артефакторов в Сарисе не было. Они у нас просто не работали из-за адамантиновых песков, которые блокируют связь с источником магии. А все потому, что эти артефакты требовали намного больше затрат энергии, чем бытовые артефакты. Надо же! Не думала, что мечта увидеть прогресс будет воплощена вот так, в компании, по сути, настоящей сутенерши. «Госпожа!» Кивнула с экрана светловолосая женщина с чопорным выражением на довольно невзрачном лице. Навскидку ее возраст варьировался от 30 до 45 лет. Но помня, что это драконица, правильно, лет ей могло быть сколько угодно. «Вызывали?» «Да, Кайла. Посмотри, какую девочку я приобрела». «Ох, госпожа!» Притворно восторженно воскликнула белокурая блондинка. «Это же... это будущая леди Роуз, как я понимаю!» «Кайла, ты у меня такая умничка! Не представляю, как бы я справлялась без тебя! Готовь апартаменты, белые, чтоб волосы нашей Рози на фоне кипина белой мебели выглядели ярко и невинно». «Роуз Хаздир та еще не дотрога. Не зря дядюшка в нее вцепился. Ха-ха!» Женщины годливо пересмеивались, обсуждая пассию нынешнего наместника и мое сходство с ней, как будто меня самой тут нет. Это было возмутительно. Однако, благодаря невоспитанности этих престарелых выскочек, я узнала, что генерал Сагай — непохотливая сволочь. Он давно одинок, почти 40 лет. Его жена скончалась, когда экспериментировала со своим здоровьем втайне от мужа, желая родить еще одного ребенка. Ведь старший после своего возвращения из императорского дворца так и не проникся чувствами к матери и отцу. Но это-то понятно. Если бы меня отдали чужим, я бы тоже не пылала особой любовью к таким родителям. И плевать, что таковы традиции имперской семьи. После того, как драконицы обмусолили загадочную персону одного из четверки наследников великих родов, Кайла перешла на другие сплетни, и они были на порядок важнее, как на мой взгляд. В Дарийской империи уже неделю творилось что-то подозрительное. Какие-то обыски, загадочные исчезновения. И не обычных людей, а лордов. Тайная канцелярия императора Алдала разошлась не на шутку. И самое странное — это молчание СМИ об этом. Ни руководство телевизорных каналов, ни газетные источники не спешили раскрыть замысел происходящего. Оттого нерв в народе и поднимался, потому как в последний раз такие облавы были почти 45 лет назад. И тогда элитные службы искали неуловимую тень, о которой в Сарисе шли легенды. Общественность хотела понять, в чем дело, но требовать от секретных служб отчетности — это то же самое, как ждать в Сарисе снега. Никакого толку. «Неужто опять началось?» Хмурилась Айлин, пока я думала о своем. Поглядывала в сторону прозрачной кабинки, за которой сидел мужчина, управляющий летающим мобилем, и нервно покусывала губы, не зная, что мне делать относительно своей собственной безопасности. А потом, когда снизу показались огни какого-то города, мобиль пошел на посадку, опускаясь посреди богатого двора шикарнейшего отеля. «За мной, деточка!» Распылялась в заботе леди Айлин, взглядом приставляя ко мне сразу трех наемников. «Нам требуется отдых!» Охала женщина для виду, как будто моя родная тетушка. «Мы почти у границы с Негрешем. К завтрашнему вечеру будем в Лосоне. Отдыхай, Рози, ужин тебе принесут в номер». «Не шали, не вынуждай меня прибегать к клятве верности раньше времени. Я не сильна в привязке, поэтому боюсь с тобой напортачить. Но если ты будешь баловаться...» Женщина весьма насмешливо погрозила мне указательным пальчиком, не скрывая ухмылки. «То я не ручаюсь за твою дееспособность в момент вынужденного ритуала». Меня отвели в отдельный номер с решетками на окнах, перечеркнув тем самым и его новую мебель, и его безупречный ремонт. Дверь захлопнулась, оставляя меня в гордом одиночестве, и я сразу бросилась к решеткам. Конечно же, они оказались просто до жути крепкими. Но это ладно. Я смогла бы снова что-нибудь начудить с бытовыми артефактами, которые уже приметила в номере. Однако, ко всему прочему, под окнами уже выстроился караул из парочки наемников, что говорило о том, что убежать отсюда не получится. Упав на кровать, наконец залилась слезами. Знаю, что глупо рыдать, но надо что-то делать. Но эмоции последних двух недель уже просто выплескивались через край чаши моего терпения. Я решила дать им вот такой примитивный выход, чтобы уже завтра собраться и точно что-то придумать. Слезы текли рекой, смывая с лица остатки усталости и отчаяния. Я чувствовала себя беспомощной, словно маленькая девочка, брошенная в безвестность. Я понимала, что плакать — это не выход, нужно действовать. Но как? Впервые за долгие дни я позволила себе подумать о своей жизни, о том, какой она могла бы быть. Я вспомнила детство, проведенное в большом уютном отцовском особняке, который находился в центре Наидоля. Вспомнила своего отца, который учил меня читать и писать, Леона с прощой и арбалетом, Хафизу с ее вышивкой и кулинарными изысками. Я любила что-то вечно мастерить, играться с артефактами, разбирать их плетение и накопителями заряжать уже новые. Папа с гордостью называл меня своей маленькой умницей, у которой руки из правильного места. И я была счастлива. Но сейчас это, казалось, было в какой-то другой жизни. Теперь все изменилось. Папа умер, и вместе с ним мое счастливое, беззаботное детство. Радимир одним поступком просто взял и превратил мою жизнь в череду унижений и лишений. Я рыдала и мечтала о свободе, о том, чтобы жить по-своему, чтобы снова изучать артефакты, быть полезной, хорошей людям и уже от одного этого быть счастливой. Но где мне найти эту свободу? Вдруг послышался тихий стук в дверь. Я вскочила, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди, размазала слезы по щекам. В комнату вошел Бериан. За ним следом проскользнула маленькая бледная девушка. В ее руках был поднос с едой. «Вам принесли ужин», — сказал Бериан, строго наблюдая, чтобы девушка быстро поставила поднос на стол и удалилась так же незаметно, как вошла. Я молчала. Смотрела на мужчину из-под лобья и пыталась понять, о чем он думает. «Вам лучше поесть», — сказал дракон, заметив мой взгляд. «Не стоит терять силы». Наемник хотел сказать что-то еще, но раздраженно поджал губы и быстро вышел вслед за горничной, закрыв за собой дверь на ключ. Я осталась одна с тяжелым чувством тревоги в душе. Когда пар из тарелок уже исчез, я вяло подошла к столу и посмотрела на еду. Там была теплая курица, остывший гарнир к ней, свежий хлеб и сладкий фруктовый десерт. Довольно питательный ужин. Я такого не ожидала, но есть не хотелось. Потоптавшись немного у стола, вернулась обратно, упала на кровать и заснула, обессиленная морально.